Глава 36. Улица ночных сторожей оказалась длинным бульваром. Под деревьями стояли лавочки, неспешно прогуливалась публика и бегали разносчики с лимонадом. А вот дома по обеим сторонам напоминали крепости. Толстые каменные стены, решетки на крохотных окнах, железные двери. Ювелиры охраняли свои сокровища круче любых банков. Недостачу витрины вывесок компенсировали зазывалы. «Только сегодня распродажа серебра от мастера Гумбольда! Золото недорого! Браслеты, амулеты, броши! Готовые изделия и на заказ! Распродажа серег! Перстни для сударей с огромной скидкой! Цепи, кому золотые цепи! Белое золото! Украшения из красной ртути! Эксклюзив!» Мне приглянулся магазинчик без зазывалы с большой табличкой на двери «Открыто всегда». Вот это я понимаю, клиентоориентированность. Синий одобрил выбор, угукнул и первым вошел в лавку. «Добро пожаловать!» — приветствовал нас звонкий голос. Я не увидел говорившего. Стал крутить головой в поисках хозяина, но так никого и не увидел. «Сюда, пожалуйста! Подходите к стойке, она перед вами!» — пояснил невидимый голос. За стойкой никого не было. Я даже перегнулся через нее в надежде найти хоть кого-нибудь. Но, увы, голос тихонько усмехнулся. «Не трудитесь! Если хотите меня увидеть, посмотрите направо!» Сеня удивленно угукнул. «С нами разговаривала механическая канарейка, сидящая в золоченой клетке». Монстр присмотрелся к удивительному созданию и попытался просунуть между прутьями палец. «Только без рук!» — возмутилась канарейка. «Каждый будет трогать, так никаких зачарованных механизмов не напасешься!» «Простите», — я незаметно пнул ногой Сеню, — «мы больше не будем». Монстр вздохнул и согласно кивнул. «Что вы хотели, уважаемый?» — продолжила канарейка. «Мы подберем любое украшение под ваш вкус». «Хорошо бы». «Скажите мне цель, и я помогу вам!» «Подарок для девушки». «О, вы пришли по адресу! У нас огромный выбор колец, диадем, серег, браслетов и колье!» «Пожалуй, дарить кольцо рановато. Делать такие намеки стоит, когда абсолютно уверен с выбором. Что же тогда? Диадему? Колье?» На ум пришел браслет, который я видел на руке у бабушки. «Какие браслеты у вас есть?» «Почти 1000 различных вариантов! Рада за вас!» — подмигнула мне птица. «Что вам подобрать?» «Что-нибудь изящное, без вычурности. Дорогое, но без выпячивания». «Отличный выбор! Сейчас я вам порекомендую не менее 3 вариантов!» Внутри тело канарейки звякнуло. «Прошу вас!» Стойки раздвинулись створки и выпустили наверх поднос с 3 браслетами. Я склонился, разглядывая украшения. Сеню они не заинтересовали. Он продолжал буравить взглядом механическую канарейку, но руками трогать не пытался. Вот этот. «Замечательно! Сейчас я вызову служащего, и он упакует вам подарок! Коробочка в подарок от заведения!» Из подсобки появился заспанный молодой гоблин. Молча положил браслет в коробочку, обитую бархатом, завернул в цветную бумагу и обвязал ленточкой. И убрел обратно, зевая на ходу. Я расплатился и забрал коробочку. «Благодарим за покупку! Я добавлю вас в программу лояльности, и у вас будет скидка на следующее украшение!» «Нужно будет предъявить какую-нибудь карту?» «Зачем вам карта?» — удивилась птичка. «Дорогу сюда вы запомнили, я запомнила вас, этого хватит! Хорошего дня!» «Простите, можно вопрос?» «Да, конечно!» «А вы не боитесь ограбления?» «Живых продавцов нет, а одна механическая канарейка не справится с бандитами». Птица усмехнулась. «Видите доспехи в углу? Они тоже зачарованные. По моей команде порубят в капусту любого вора». «Полезное изобретение», — канарейка вздохнула. «У меня только один недостаток. Не могу упаковать. Приходится нанимать на работу ленивых живых существ. Вы сами видели, убытку от них больше, чем пользы». «А кто хозяин магазина?» Птица гордо задрала голову. «Я, конечно! Разве не видно?» Мне оставалось только уважительно кивнуть канарейке. Похоже, в этом мире восстания машин не будет. Они купят всех живых и заставят их работать на упаковке. С другой стороны, хоть выспимся нормально. Следующим пунктом программы был древний щит. Мы с мумием сделали ревизию оружейной замка и пришли в ужас. Вооружать скелетов было практически нечем. Старое оружие превратилось в ржавый хлам, негодный даже на переплавку. Сохранились только вилы, 30 штук, изготовленные из какого-то очень твердого сплава. Мумий долго вертел их в руках и бурчал, что древние были очень расточительными ребятами, раз делали сельхозинвентарь из такого материала. Так что пришлось мне искать оружие и доспехи для наших стальных терминаторов. Впрочем, хозяин древнего щита оказался понятливым и обещал найти все, что нужно. Только за доставку на 7-й пирс и срочность пришлось доплатить. «С этим закончили», — я обернулся к Сене. «Пойдем домой?» Монстр печально вздохнул. «Вкусности не доел, птичку потрогать не дали, новый меч или топорик не купили». «Не грусти, сейчас порадую тебя». Я подошел к уличному торговцу. На лотке разноцветной мозаикой лежали леденцы на палочке. Бросил мальчишке монетку, взял одну штучку и протянул монстру. «Держи!» «Угук!» Сеня с удивлением рассматривал красного сахарного дракона на палочке. «Угук! Угук!» Есть сладость он не стал. Так и нес ее в руке, разглядывая и счастливо угукая. Уже у самого красного орка мы нагнали Шагру. Орка тащила кучу бумажных пакетиков, кульков и свертков. «Давай помогу!» «Нет-нет, что вы!» Не слушая возражений орки, я взял у нее самые большие сумки. Ясное дело, владыка не должен так делать, но куда девать воспитание, полученное в другом мире? А ломать себя больно и к тому же бессмысленно. «Что там у тебя, кирпичи?» Шагра хихикнула. «Всякие женские штучки. Это мужчина надел рубашку без пятен и уже красавец, а нам приходится изгаляться». «Как у вас все сложно. Я для вас тоже кое-что взяла». «Неожиданно. Крем для бритья?» «И его тоже, а то пользуетесь мылом, и помазок у вас уже старый, и бритву новую». Я вздохнул. Опасные бритвы этого мира меня все еще пугали. Водишь по горлу острым лезвием, и страшно делается. «Самую лучшую выбрала», — похвасталась орка, — «с магической защитой от порезов». «И такое бывает». «Новейшее изобретение мага Джульетта. Ну, то есть он нашел такое заклинание в старых книгах и теперь гребет золото. Говорят, лично накладывает чары на каждую бритву, чтобы не украли секрет». В гостинице Шагра забрала у меня сумки и убежала к корке-поварихе на кухню. Так и знал, что они знакомы. Может быть, Шагра тогда не случайно оказалась у меня на дороге. Но выяснять я не буду. Тайны мелкие, и толку с них не на грош. Сеня тоже от меня сбежал. Помахал мне ручкой и со своим сахарным драконом убрел в мой особняк. Видимо, пошел отвоевывать кресло-качалку у мумии. Надо будет проверить, как там отдыхает старик. Но сначала отправить письмо Лорен. «Вот», — я отдал Кэрри бархатную коробочку, — «приложи к письму». «Немедленно отошлю», — лысый ательер улыбнулся. «Свен занят, но у меня есть посыльные для таких случаев. Чашечку чая хотите?» «Давай». Кэрри отвел меня в свой кабинет. «Сейчас все принесут, а я пока отправлю письмо». Ждать долго не пришлось. Через 5 минут орка-повариха без стука внесла поднос. «Это называется чашечка?» Здоровый пузатый чайник, большая кружка с рисунком мантикоры на боку, большая ваза с печеньем. «Чай!» — орка оскалилась, показав клыки. «С жасмином!» «Спасибо!» «Может, кушать?» «Нет-нет, не сейчас!» Повариха вздохнула, но спорить не стала. «Я хотел спросить... «А Шагру вы давно знаете?» Орка рассмеялась низким голосом. «Вся жизнь! Моя племянница Шагрочка!» «Ну вот, я же говорил, тайны-то мелкие, можно было и не уточнять». Орка ушла, зато вернулся Кэрри. «Все отправил. Можно вопрос? Что вы ей подарили?» «Браслет». «Какой вы решительный человек!» «В смысле?» Ну как, браслет же? Стоп, с этого места подробнее. Представь, что я дикарь и ничего не смыслю в местных обычаях. Кейри вздохнул. Браслет дарят девушкам, когда хотят предложить помолвку. Ну и на свадьбу новобрачные обмениваются браслетами. Не кольцами? Свадебные кольца вышли из моды почти 1000 лет назад. Крестьяне кольцами обмениваются ради дешевизны, а темные дворяне и городские обыватели только браслетами. «Укуси меня, зомбя!» Кейри пожевал губами. «Владыка, я правильно понимаю, что вы не собирались звать сударыню Лорен замуж?» «Не собирался». «Ну, то есть, может, в будущем, наверное, да, а вот прямо сейчас нет, кажется». «Неудобно получилось». Мы помолчали. Я налил себе полную кружку чая и выпил ее залпом. Ну, я и встрял. Можно же было уточнить. Нет, побежал, поторопился, вляпался. «Можно сказать, что вы не знали наших обычаев». «Ага». Ничего не имел в виду, общался с Лорен исключительно из интереса к театру. «Да...» — Кэрри вздохнул. «Даже не знаю, что посоветовать». «Не будем торопиться». Я налил вторую кружку чая. «Во-первых, я не говорил ей, что владыка. Во-вторых, она может и не согласиться. В-третьих, может, это и к лучшему. Калькуаре нужен наследник». Кэрри просветлел лицом. «О, ваша свадьба станет настоящим событием!» «Стоп! Рано об этом!» Ательер часто закивал. «Да-да, вы правы! Кстати, а где Свен?» «Развлекает вашего уважаемого предка!» Как бы дедушка его не замучил совсем. Я бросил думать о Лорен и отправился в свой особняк спасать Свена. Момий отрывался на полную катушку в своем понимании. Надел шелковый халат, расписанный цветами, и улегся на диван в гостиной. На полу стояла целая батарея бутылок, и старик прикладывался к каждой по очереди. Рядом за столиком сидел Свен. Перед парнем была разложена клетчатая доска с фигурками вроде шахматных. «Ходи!» — посмеивался Момий. «Все равно я съем твоего царя!» Свен вздохнул и двинул фигуру. Мумий хлопнул себя по ноге, отхлебнул из бутылки и сделал ход. «Что ты на это скажешь?» «А я вот так». «А мы так». «Ну тогда...» — Свен замер над доской. «Тогда я хожу драконом». «Драконом? Кто так ходит? Вот как надо! Шах и мат!» Мумий радостно засмеялся, допил очередную бутылку и откинулся на диване. «Обожаю отдыхать интеллектуально!» «Во что играете?» «О, Ваня!» — Мумий помахал мне рукой. «В битву царей! Старинная разминка для ума!» «Ну-ка, объясните правила!» Я занял место Свена. Правила у игры были проще, чем у шахмат. А фигур больше. Пехотинцы, рыцари, драконы, мантикоры, орки, маги, катапульты, таран, бард и царь. Кроме того, можно было возвращать убитые фигуры в виде зомби. «Хочешь попробовать? Первый раз я дам тебе фору!» Мумий подмигнул мне. «Почему бы и нет?» Свен хлопнул в ладоши. Фигурки сами вернулись на доску и построились в три ряда. «Ходи первый!» «Драконом!» — зашептал мне на ухо Свен. «Первый ход лучше всего драконом!» «Погоди, я должен разобраться сам». Я присмотрелся к доске. Фигурки явно с наложенными заклятиями корчили друг другу рожи, зевали, показывали противнику неприличные жесты и скучали. Заметив мой взгляд, царь замахал крохотными ручками, стал показывать на рыцарей и шагать на месте. Я кивнул владыке доски и потянулся к рыцарю.